Глава 25. Лиза. Я очень сильно боюсь его реакции, но еще вчера пообещала себе признаться. Врать дальше не было никакого смысла. «Дочь?» Он хмурится, собирает брови у переносицы и смотрит на меня так, словно я пришелец. «О моем существовании мало кто знает», — оправдываюсь. «У меня даже фамилия другая». Тарас продолжает молчать, а затем и вовсе выходит на балкон. Я слежу за ним, широко распахнув глаза, но не смею ничего говорить. Его шок мне вполне понятен, но я надеялась услышать хоть что-то. Я бы даже выдержала обвинения, но их нет. Тарас отсутствует около 10 минут, которые тянутся для меня бесконечно долго. Я жду, что он вернется, готовлю внушительную тираду в голове. Хочу объяснить ему все и попросить его не выдавать меня. Если он откажется помогать, а я предполагаю такой вариант развития событий, то пускай хотя бы ничего не говорит отцу. Когда Тарас возвращается, все заготовленные заранее слова куда-то улетучиваются. Я абсолютно не знаю, что должна сказать. Как оправдать то, что я добровольно толкала его на опасность? Он ведь прекрасно знает, кто мой отец и что он может сделать. Как я уже говорил, ничего не изменится. Я продолжу тебе помогать, но у меня есть просьба. Покажи мне свой паспорт. Я должен убедиться, что тебе есть 18, и ты можешь самостоятельно принимать решение. Конечно. Пока ухожу за паспортом, получаю короткую передышку. Позволяю себе выдохнуть и подумать, что делать дальше. Тарас сказал, что ничего не изменится, и он продолжит мне помогать. Я пока не знаю, как благодарить его за это. А еще совершенно не понимаю, как после вчерашнего смотреть ему в глаза. Вот, протягиваю ему свой документ. У меня дрожат руки, потому как даже имя в паспорте написано не то, которое я ему изначально назвала. «Изабелла?» Тарас вскидывает одну бровь. «Я предпочитаю, чтобы меня звали Лизой. Отец запретил меня имя, а Белла мне ужасно не нравится. По-моему, очень необычно. Красивое имя. И все же я мечтаю изменить его. Собираюсь заняться этим, как только все уляжется». Тарас мотает головой и отдает мне паспорт. 18 тебе есть, одной проблемой меньше», — слетает с его губ вместе с тяжелым выдохом. «Расскажешь, почему от отца сбежала?» «Устала от гиперопеки». «Взрослой жизни захотела, значит?» — кивает. «И как оно?» Его пристальный взгляд проходится по мне сканером. Я не понимаю, что значит его вопрос и относится ли он как-то к вчерашнему вечеру. Для собственной безопасности решаю вообще не думать о случившемся, и сделать вид, что ничего такого между нами не произошло. «Ты ведь понимаешь, что ничего не уляжется?» — спрашивает Тарас, не дождавшись моего ответа на предыдущий вопрос. «Отец не перестанет тебя искать и однажды найдет. Ты не пробовала договориться?» «Пробовала, но безрезультатно». Тарас поджимает губы, но никак не комментирует мой ответ. Я его понимаю. Вчера он думал, что я всего лишь любовница. При таком раскладе все куда проще, хотя бы потому, что о любовнице можно забыть, но о дочери забыть невозможно. Я согласна с Тарасом. Отец ни за что не оставит попытки найти меня и найдет. Я даже думала о том, чтобы прекратить побег и вернуться, попытаться поговорить. Находясь здесь, мне кажется, что на самом деле не все так плохо. Образ отца, который не позволяет и шагу ступить без его ведома, постепенно стирается. Но я очень хорошо помню, чем заканчивались все мои просьбы. Отец ни разу не шел на уступки, что касается моей самостоятельности. Они всегда говорили как о чем-то мне ненужном. Отец всегда знал, с кем я общаюсь, куда хожу и кто обратил на меня внимание. Он знал и контролировал каждый мой шаг. Я знаю, как это звучит. Спешу оправдаться, прекрасно осознавая, что Тарас меня не понимает. «И как же? Ты считаешь, что мне просто скучно, что я хочу разнообразить свою жизнь, но на самом деле это не так». «Я этого не говорил». «Ты об этом подумал». Я обхватываю себя руками за плечи. Я устала жить так, как хочется отцу. Он нарисовал для меня идеальную жизнь. Такую, какую я должна вести, по его мнению. А я... Я хочу свободы. Я ведь... Я даже... У меня даже парня не было, потому что отец не позволял. Между нами повисает пауза. После случившегося вчера признаваться в таком Тарасу очень неловко. Я боюсь, что он может расценить мои слова как-то не так. Но произнесенные слова возвращать назад уже поздно. Поэтому я лишь неловко улыбаюсь и закусываю губу. Говорить о случившемся вчера я пока не готова. Знаю, что мы должны будем обсудить причину моего поведения и то, что будет дальше. но я бы предпочла оттянуть этот разговор. Мне необходимо побыть наедине с собой, подумать. Тарас мне нравится. Очень сильно нравится. Так как ни один мужчина никогда прежде. Он сильный, независимый. А еще он не боится бросить вызов моему отцу. «Мне нужно будет уйти», — сообщает Тарас, видимо, посчитав наш разговор оконченным. «Вернусь вечером». Я соглашаюсь и поспешно сбегаю в свою комнату. Уже там, сидя на кровати, думая о том, что я больше не девственница. Вчера у меня был первый секс, первый оргазм и первый мужчина, который не похож ни на кого, о ком я прежде мечтала.